Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 20 сентября, суббота, 2:00. Неагрессивное поведение челов, ненависшая над тайным городом серьезная угроза, не могли изменить традиционного недоверия, которое испытывали друг к другу великие дома. Тысячелетия перманентной вражды, изредка прерываемая тактическими союзами, наложили отпечаток на поведение представителей древних рас, а потому совещание лидеров ведущих семей проходило в обезличенной форме посредством человских телекоммуникационных технологий. «Даже сражаясь за власть, они не должны были использовать магию», угрюмо бросил Франц Дегир, великий магистр ордена. «Это противоречит правилам». «Соблазн велик», задумчиво произнесла королева Всеслава. «Превращение церкви в фирму по производству чудес укрепит веру и привлечет массу новых сторонников. Больше славы, больше почета, больше денег». «И через некоторое время возникнет вопрос, что делать дальше?» Франц, высокий, с длинными рыжими волосами, стянутыми в хвост, ударил кулаком по столу. «Я думаю, все мы потребовали от аналитиков прогноз дальнейшего развития событий. И никому из нас их выводы не понравились». «Гораздо больше мне не понравился вариант войны между челами и тайным городом», — заметила Всеслава. «Я не собираюсь жить в радиоактивной пустыне». Светловолосая, с огромными ярко-зелеными глазами и узким точеным лицом, королева Людов заслуженно считалась самой красивой женщиной города. Но за очаровательной внешностью скрывался проницательный ум. «Челы все еще цепляются за договор», — напомнил князь. «Они обещают, что кризис будет преодолен». В отличие от собеседников, повелитель Нави выглядел на экране конференц-связи мутным черным пятном, в котором едва улавливались контуры наброшенного на голову капюшона. «Согласен», — кивнул Франц. «Мы дали им шанс. Но я хочу знать, что мы будем делать, если забытая пустынь не сможет утихомирить челов». «Завтра в полночь дружина дочерей журавля сосредоточится в зеленом доме». Всеслава решила подать пример другим лидерам и первая открыла карты. «Пока только они. Сообщать воинам о причине я не буду». «Это можно сделать в любой момент». Франц несколько бестактно перебил королеву, но ее величество милостиво не обратило на это внимания. «Если кризис будет углубляться, то к 18 часам воскресенья я соберу в штаб-квартире всех магов и объявлю осадное положение. Оперативный отдел Зеленого дома готовит планы действий». «В первую очередь необходимо обезопасить тайный город от атаки человских вояк». Францу было неприятно, что женщина, пусть даже и королева, излагает боевые планы. «Взять под контроль коммуникации и штабы». «Одновременно нанести удар по Курии». «И по забытой пустыне». «Поднять шумиху в газетах и пробудить недоверие к иерархам церкви. Без поддержки населения они бессильны». «Забытую пустынь мы можем ликвидировать за 10 минут». Вздохнул князь. «Но если бы нашу проблему можно было решить так просто, это было бы замечательно». «Мы понимаем, что монахи — это только верхушка айсберга», — осторожно откликнулась Всеслава. «Аналитики уверены, что в случае серьезного конфликта информация о тайном городе будет немедленно доведена до всех ведущих человских правительств. Но в наших силах сделать так...» «Это политика», — проворчал Франц. «С президентами и председателями можно договориться». «Именно поэтому мы ни в коем случае не должны делать резких шагов». Князь никак не продемонстрировал свое удовлетворение от того, что собеседники наконец-то начали мыслить здраво. «Большинство человских лидеров — жесткие прагматики. если забытая пустынь рискнет поведать им о тайном городе, перед нами откроются великолепные перспективы для сотрудничества. А нам есть что предложить. Человские лидеры сами придавят монахов, когда узнают, что может дать людям тайный город, прошептала королева. Напоминаю, что это только один из возможных вариантов развития событий, предупредил князь. Но мы ни в коем случае не должны сбрасывать его со счетов. Давайте решим, на что мы согласимся при переговорах с челами, а от чего откажемся наотрез. Затем надо сформировать оперативный центр из аналитиков и военных всех великих домов. И пускай он займется разработкой единого боевого плана. Надо учитывать, что челы могут и отказаться от переговоров. Москва, Миусская площадь, 20 сентября, суббота, 2:41. По ночам центр города умирал. Разумеется, не везде. Где-то бурлила жизнь, и яркие завлекательные огни клубов и казино сверкали до утра. Но районы, застроенные деловыми центрами и жилыми домами, засыпали. Тротуары, днем заставленные многочисленными автомобилями, радостно вздыхали. Мостовые набирали сил перед следующим днем, а громады построек слабо подмигивали дежурным освещением. Такие районы дышат полной грудью днем, не интересуются ночной жизнью, и в выборе Сантьяги не было ничего неожиданного. Небольшой сквер на Миусской площади спал, и только шикарный ягуар комиссара, важно подсвеченный фонарем, вносил оживление в ночной пейзаж. Ягуар и мелкий противный дождик. «Не самый экономный способ передвижения», — заметил Сантьяго, наблюдая, как наемники выходят из портала. «Мы были на встрече», — объяснил Кортес, которого никто не мог упрекнуть в мотовстве, и предпочли не тратить время. «Понимаю». В поспешности наемников не было ничего странного. Комиссар был и другом, и очень выгодным заказчиком. «Надеюсь, вы не заняты контрактом?» «Частично», — поколебавшись, ответил Кортес. Артем изо всех сил постарался не выдать своего удивления. На его памяти ответ на подобные вопросы Сантьяги звучал совершенно иначе, даже в случае наличия контракта. «Серьезное дело?» «Достаточно». Комиссар задумчиво потер кончик носа, прищурился, видимо, просчитывая ситуацию, а затем вновь улыбнулся. «Я удивлен». «Кортес, действительно удивлен». «Что побудило вас заняться проблемой курии?» Нав слишком хорошо знал наемников, чтобы понять, что может вызвать нехарактерное поведение. «Вы действуете самостоятельно? Или по просьбе отца Алексея?» Играть с Сантьягой в прятки было бессмысленно. «Почему вы спрашиваете?» — вздохнул Кортес. «Мне любопытно, насколько забытая пустынь контролирует ситуацию». «Мы?» «Сами по себе», — медленно ответил наемник. «Это замечательно». Голос комиссара стал предельно серьезным. «Монах уверен в своих силах. Это действительно замечательно». «Все плохо?» Сантьяго никогда не врал наемникам. Или не отвечал, или говорил честно. На этот раз он не собирался молчать. «Пару часов назад я озвучил отцу Алексею позицию князя. Второй инквизиции не будет. Либо церковь соблюдает договор, либо великие дома отзывают скрепляющие его печати». «Черт!» — вырвалось у Яны. «Неужели вы так боитесь курии?» «Не так», — спокойно ответил Нав. «Но существующий договор запрещает нам действовать против нее. У нас связаны руки. и князь не собирается ждать ультиматума от Союза Ортодоксов. «Но вы хотели встретиться с нами», — напомнил Кортес. «Великие дома не имеют права трогать священников». «А на челов договор не распространяется». «Церковь создана челами и для челов. Если вы начнете расследование против Союза Ортодоксов, это будет рассматриваться как внутреннее дело вашей семьи». «А остальные великие дома?» «Я сумел добиться от них понимания сложившейся ситуации, и Орден и Зеленый дом не предпримут ни одного шага без ведома Темного двора». «Понятно». Кортес помолчал. «Вы уверены, что забытая пустынь не имеет отношения к Курии?» «У вас есть другие сведения?» «Ничего определенного. Поэтому для меня важно ваше мнение». «Уверен практически на 100%, сообщил комиссар. «Даже если в свое время отец Алексей и заигрывал с Союзом, то сейчас он действительно хочет вернуть его в рамки договора». «Вы думаете, пустынь заигрывала с Курией?» «Создание Союза Ортодоксов могло пройти мимо Тайного города, но не мимо забытой пустыни. Маги получили сан священников и неприкосновенность. А отец Алексей обязан был предотвратить это. Он молод. Я сделал скидку на возраст и неопытность, но не более. Как вы узнали о Курии?» «Ко мне пришел Иван Хазаров и попросил помощи. К сожалению, я не смог его спасти». «Иван? А значит, вот куда он ушел из Тайного города». «Он пытался успокоить свою душу». «Любопытный способ». Комиссар пристроился на крыло ягуара. «Что вы уже узнали?» «Немного». «Но достаточно для того, чтобы лидер Курии назначил вам встречу». Черные глаза Навы весело сверкнули. «Я прав? Вряд ли какой-нибудь компьютер мог сравниться с мозгом Сантьяги». Комиссар просчитывал варианты на ходу. «Встреча была только что», — подтвердил Кортес. «Он хорош?» «Очень». «Во время событий на улице Галушкина действовали обычные маги. Был всплеск энергии колодца дождей. Вы выяснили, откуда она у Курии?» «Скорее всего, через контрабандистов, но мы еще прорабатываем этот канал. На первых порах они работали через Тархана Хамзи, но затем отказались от его услуг». «Это точно?» «Насколько можно верить шасам?» «С вашего позволения, дальнейшим расследованием канала магической энергии займется Темный двор. Это внутреннее дело Тайного города». «Согласен». Наемник прищурился. «Сколько времени вы дали монахам?» 48 часов. Надеюсь, мы успеем. Есть конкретные планы? Мы работаем над этим. А вы сможете договориться еще об одной встрече с главой Курии? Для обсуждения некоторых вопросов, так сказать. Наемник покачал головой. Комиссар, я бы хотел четко зафиксировать наши взаимоотношения. Мы не будем подписывать контракт с Темным двором. Как вы правильно заметили, это внутреннее дело нашей семьи. Мы проведем расследование своими силами. И если не сумеем справиться сами, тогда... Мало кто в Тайном городе мог позволить себе не выполнить просьбу комиссара Темного двора. Кортес мог и однажды уже продемонстрировал это, отказавшись дать навам хранителя Черной книги. В том случае Сантьяго отнесся к решению наемника с пониманием. «Я догадывался, что вы предпочтете такую форму сотрудничества». Сантьяго задумчиво провел рукой по блестящему металлу ягуара. «Мое предложение. Действуем как партнеры, и вы можете рассчитывать на любую поддержку Темного двора». Наф улыбнулся. «Но не на оплату ваших усилий». «Это принципиально», — буркнул Кортес. «Страховка — это хорошо», — одобрила Инга. «Всегда приятно чувствовать за спиной дружественную улыбку навов». «Конечно, стрясти с них деньги было бы еще лучше», — заметил Артем. «Но я понимаю принципы». «Ага», — подтвердил Кортес. «Принципы». «Сантьяго мне показался несколько растерянным», — обронила Яна. Если механику предложат починить машину без инструментов, голыми руками, он тоже задумается. Комиссар не хочет войны, хоть это радует. Пора вернуться к нашим проблемам. Теперь это просто, улыбнулся Артем. Вычислим, где логово Глеба, проверим, нет ли поблизости неправильных священников, и натравим навов. С Курией придется разбираться челом, отрезал Кортес. А под нашими проблемами я подразумевал не стоящие задачи, а житейские неувязочки, приближение которых мы все ощущаем. Наемники удивленно посмотрели на вожака. «Мы ощущаем?» – переспросила Яна. «Да». «Я что-то пропустила?» – осведомила Синга. Артем пожал плечами. «Не понимаю». «Мне показалось странным», – протянул Кортес, «что Глеб отказался от услуг Тархана. Не думаю, что другие контрабандисты более дешевы». «Просто нынешние потребности Курии в магической энергии таковы, что даже самый сребролюбивый контрабандист донес бы на такого клиента», — поняла Яна. «А это значит, что за Курией стоит какой-то великий дом». Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Крутицкий вал. 20 сентября. Суббота. 2:42. Работу свою майор Рубахин делал с толком. Занимался ею не один год и был на хорошем счету в управлении полиции. Работу свою он любил, гордился ею, а потому, узнав о задержании подозреваемого в убийстве, он не пробурчал в трубку ленивое «порядок», а отдал необходимые распоряжения. Поднялся с кровати, вышел на кухню, закурил и задумался. Дело, в общем-то, не стоило выеденного яйца. Группа мужиков повздорила с драгдилером, из-за чего, возможно, были пьяные. Но то, что это не мафиозная разборка, точно. Финал, правда, не совсем обычный. Драгдилер в морге, два его амбала в коме. Мужики, видать, попались не промах. Ну да ладно. Обычная драка, закончившаяся поножовщиной. Подозреваемого задержали, но на первом допросе он ушел в глухую несознанку и открывал рот только, чтобы потребовать адвоката. В ответ ему напомнили закон, по которому полиция имеет право задержать любого гражданина на 6 часов без объяснения причин. Подозреваемый успокоился, сообщил, что собирается проспать все эти 6 часов, и замолчал. Грамотей чертов. После того, как полиция стала играть по новым правилам, польза от допросов по горячим следам значительно снизилась. Даже у обкуренного торчка, взятого на ограблении мелкой лавки, хватало мозгов помолчать до приезда адвоката и не позволить собственному языку сломать жизнь. Молчали все. Но вот с такими, скорее всего, случайными преступниками, можно было поработать. Отправившись в камеру, подозреваемые постепенно успокаивались, убеждали себя, что адвокат поможет. Но эта мнимая расслабленность проходила на фоне чудовищного напряжения. Осознание своей вины, осознание несвободы, неуверенность в способностях адвоката и вера в мастерство полицейских, раз уж поймали так быстро. Все это не исчезало и только ждало подходящего толчка, чтобы вырваться наружу, ломая с трудом обретенное спокойствие. И тогда делались признания, от которых приходили в шок опытные адвокаты. А слово не воробей. Рубахин посмотрел на часы. Герой оказался в околотке в 1:00, в камере в 2:00, в 9:00 приедет адвокат. Сейчас задержанный делает вид, что дремлет. К 6:00 заснет на самом деле. А в начале 7:00 резкий подъем и на допрос. Майор переставил будильник на 5:30 утра, зевнул и отправился в спальню. Дом «Помидор», Москва, Ленинградский проспект, 20 сентября, суббота, 2:43. «Шеф!» Дюжий телохранитель осторожно потрогал Ксельмана за плечо. «Шеф, мы приехали». «Вижу». Моисей шумно подобрал скопившиеся в уголках губ слюни и, опершись на крепкую руку охранника, выбрался из машины. «В подъезде все чисто». «Не напрягайся, Вовочка, не напрягайся. Завтра как обычно». Ксельман небрежно махнул телохранителю ручкой и, не открывая зонта, пошатываясь, направился к дверям. Тупые охранники. Да кто осмелится его тронуть? Тем более здесь. Видеокамеры, консьержи, охранники здания. Да и положение, черт бы его побрал. Жизнью своей Моисей был доволен. А ведь мама говорила: «Мойша, будь как все, иди в стоматологи или финансисты». Но Ксельман поступил по-своему и не прогадал. Копаться в чужих ртах или засыпать за письменным столом – увольте. Единственное, что умел делать Моисей – болтать и находить нужных людей, которые могут протолкнуть других нужных людей в нужном направлении. Другими словами, проводить в жизнь проекты. Неужели такое умение ничего не стоит? Ха! Пожалуйста, в неполные 40 лет Мойша уже личный помощник одного из богатейших людей страны. Журналюги кормятся с его рук и заглядывают в глазки. Квартира в Москве, квартира в Лондоне и дом во Франции. Вот только печень. Хоть до срока еще целый год, организм, измученный многочисленными проектами и компаниями, периодически напоминал хозяину о необходимости передышки. Нужен отпуск. Но отпуск пока невозможен. В последнее время у босса плохое настроение. Надо работать, поднимать его престиж. А печень скрипит. Моисей открыл дверь квартиры и замер. Играла музыка. Моцарт. Мягкие звуки скрипки. Неужели Мойра приехала? Она должна вернуться только завтра. Черт. Я ведь обещал ей, что буду возвращаться домой не позже часа ночи. И трезвый. «Дорогая, я уже дома!» Моисей прошел в гостиную и остановился в дверях. «Дорогая!» В поисках долговязой фигуры подруги взгляд Ксельмана блуждал под потолком, а визитер был значительно ниже. Лысый карлик, одетый в превосходно пошитый костюм, стоял прямо в центре комнаты, и его неестественно длинные руки плавно двигались в такт музыки. Он дирижировал. «Что это значит, Мойша?» «Одну секундочку», — попросил малыш. «Одно мгновение». Скрипка вывела последние ноты. Звук стих, но в комнате еще продолжал витать призрак великолепной мелодии. Секунд 30 и карлик, и обалдевший Ксельман молчали. Первый наслаждаюсь, второй растеряно. «Дивная музыка», — прошептал карлик. «У тебя отличная коллекция, Мойша». «Извини, я не смог удержаться, чтобы не послушать». «Ты кто такой?» «Меломан», — улыбнулся малыш. «Просто меломан». Он глубоко вздохнул, неспешно просмотрел еще несколько дисков и, выбрав один из них, вставил его в музыкальный центр. «Поверь, Мойша, нет ничего прекраснее, чем умереть от руки того, кто разделяет твою страсть. Музыка бессмертно, а мы лишь скромные ценители, крадущие у вечности мгновение для подлинного наслаждения». Ксельман узнал вступление. Вторая симфония Рахманинова. И согласился с карликом. Умереть под такую музыку? Он даже не успел испугаться.